Внутри все было устроено, как и положено в хижине на дереве. Старое одеяло на полу, сундук в углу, пара подушек в другом. Под потолком висит маленький грибной фонарь. Что еще надо для счастья? «А в сундуке сокровища», — сказал Малда Йоза. Вдвоем тут сразу стало тесно. Будь мы мальчишками, можно было бы и кого-нибудь третьего позвать, а так перебор. «Какие сокровища?» — спросил я. «Ну так открой и посмотри. Это же твой дом. Я в чужих сундуках копаться не приучен». Я открыл крышку и рассмеялся. Сверху лежало несколько потрепанных книг о путешествиях, старая трубка с треснутым чубуком, карточная колода, большая серебристая ракушка, череп какого-то мелкого зверька, пустая бутылка из-под укумбийского бомбароки. Рыться в сундуке я не стал, но мог поспорить, что остальные предметы представляют собой столь же несомненную ценность для любого нормального мальчишки. «У меня самого в детстве был такой дом на дереве», — сказал Малдо. «И точно такой же сундук». «А у меня не было», — признался я. «Все детство о нем мечтал. И вот, наконец, получил. Лучше поздно, чем никогда». «Хочешь, я тебе навсегда что-то такое построю?» — спросил он. «И денег не возьму. Мне нетрудно. Даже интересно будет повторить». «Спасибо, но не стоит», — улыбнулся я. «Сейчас я совершенно счастлив, а часа через полтора мне уже немного поднадоест тут сидеть». «Ладно», — кивнул Малдо, вытягиваясь на одеяле. «Тогда я, если ты не против, тут пока поваляюсь. Устал сегодня. Ребята ужинать пошли, а я внезапно понял, что возможность лежать и не шевелиться ни на какую еду не променяю». «А руку-то до рта донесешь? Или это чрезмерная нагрузка?» «Пожалуй, не чрезмерная. Но в чем смысл такого упражнения?» «В донесенной до рта руке случайно может оказаться кусок чего-нибудь прекрасного», — объяснил я. «Например, пирога. Всякое, знаешь ли, случается». И полез в щель между мирами в надежде, что на сей раз обойдется без дюжины чужих поломанных зонтов. Я до сих пор иногда достаю их вместо утреннего кофе. И по делам. Всякое мастерство нуждается в ежедневных тренировках. А я все-таки редкостный лентяй. Пока не припечет по-настоящему, пальцем не пошевелю. Но на сей раз судьба была милосердна к моей репутации, и уже несколько секунд спустя Малдо получил в свое распоряжение превосходную, судя по аромату, еще горячую пиццу кальцоне, то есть закрытую, которую я стащил сам не знаю откуда. Но представлял себе при этом очень маленький, явно семейный итальянский ресторан, всего на 4 столика. Наградой мне стало изумление нового приятеля. Вернее, целых 2 изумления. Первое, когда я у него на глазах добыл из-под одеяла горячую еду, а второе, когда Малдо попробовал пиццу и убедился, что она как минимум съедобна. «Это откуда вообще взялось?» — наконец спросил он. «Из другого мира», — честно сказал я. «Опытные люди утверждают, что еда из иного мира — лучшая диета для всякого колдуна, так что ешь спокойно». «Спокойно? Я? Еду из другого мира? Боюсь, ты несколько переоцениваешь крепость моего духа». Но пиццу доел как миленький и попросил добавки. Сказал: «Я дурак. Давным-давно надо было с тобой познакомиться. Чего я ждал?» И к моему бесконечному изумлению уснул, прежде чем я успел что-то ответить. Надо же, как устал человек. А я сидел на пороге хижины, практически уткнувшись носом в декоративное облако, курил, болтал ногами над бездной и думал. Впрочем, нет, вру. Не думал я тогда ни о чем. Целый час или даже чуть больше. Иногда это такое счастье — молчать всем своим существом. «Строить дома — один из самых простых способов изменить мир», — вдруг сказал Малдо Йоз. После чего громко зевнул, потянулся, сел, поправил сбившуюся на бок шляпу и принялся набивать трубку. Молча. «Ну, у меня долго не помолчишь. От моего вопросительного взгляда даже на Джуфине тюрбан начинает дымиться, и он продолжает прерванный монолог на целую секунду раньше, чем намеревался. О других и говорить нечего. Вот и Малдо Йоз заговорил, так и не разобравшись с трубкой. «Конечно, архитектура изменяет мир не целиком, только некоторые его фрагменты. Это я хорошо понимаю. Ну ладно, согласен. Пусть так. В юности я любил фразу «все или ничего». Думал, она мой девиз. Но девиз девизом, а, как показала практика, ничего — это слишком скучно. Поэтому пусть хоть что-то вершится по моей воле для начала. А там, глядишь, придумаю что-нибудь еще. «Отличные планы», — откликнулся я. «Но почему мир непременно надо изменять?» «Да потому что он сам постоянно меняется. Вопрос только в том, будет это происходить при моем участии или без меня. Последний вариант не годится. Должен же быть во мне какой-то высший смысл». «Разумно», — согласился я. «Потому что, с моей точки зрения, это и правда один из самых разумных аргументов, какие только можно придумать».